14. О жене, исцелившейся по молитвам святого. Вскоре после литовского разорения, когда Господь освободил монастырь святого чудотворца Сергия от осады, жил в Слободе слуга по имени Яков Дементьев со своей женой Натальей. Жили они благочестиво и смиренно, по заповедям Господним, всегда посещали церковь Господню и совершенно не терпели никаких игр и глумлений. Однажды, по случаю, были они в гостях где-то в своей же слободе. И пришли скоморохи, затеяли всевозможные представления и стали всякие шутки шутить, как научил их дьявол для прельщения малоумных людей. Подошли эти шутники к Наталье, прося платы за представление, но она отвратила от них свое благоразумное лицо и ответила: «Глумления вашего видеть не хочу, представлений бесовских не слушаю и денег вам не дам». Они же, окаянные, исполнившись бесовского духа и разозлившись на нее, отошли, похваляясь, и каким-то дьявольским ухищрением навели на нее порчу, лютую болезнь, так что лицо ее оказалось повернутым к спине. Наталья, увидев, какая злая напасть ее одолела, не пожелала принять помощи от них, окаянных, как делают многие люди, ища помощи у колдунов, но возложила все свое упование на Бога и на преподобного Сергия, чудотворца, зная, что он может умолить Спаса и подать ей исцеление. Она пришла в монастырь, припала к преподобным мощам его со слезами и просила исцелить ее от этой внезапной беды. И скорый помощник вскоре после молебного пения даровал ей исцеление. Она стала здоровой по-прежнему, словно никогда и не болела, и пошла в дом свой, радуясь и благодаря чудотворца Сергия, давшего ей здоровье. А по смерти своего мужа, через несколько лет, она приняла иноческий постриг в Пятницком девичьем Дольнем монастыре и проводила жизнь свою в посте и молитве, любя Божию Церковь и щедро подавая милостыню.